Глава 23. Мертвенный червь. Дверь подвала оказалась слишком узкой для подобного существа, и ему пришлось проламывать пол, чтобы окончательно вылезти, но тот оказался на удивление крепким. Похоже, на создание этой твари ушло тел 10, вряд ли меньше. Откровенно говоря, вид этого создания заставлял шевелиться мои волосы во всех местах. Тот, кто его создавал, даже не пытался придать ему хоть какое-то подобие человеческого облика. Это больше напоминало ожившее видение героинового наркомана, закинувшегося после укола еще и кучей галлюциногенных препаратов. Создавалось впечатление, что части человеческого тела были частично расплавлены, а потом соединены в произвольном порядке вместе с одеждой в некую тягучую массу, которую потом несколько раз перекрутили, параллельно вытягивая. Итоговая конструкция больше всего напоминала уродливую многоножку, у которой конечности выглядели как гротескное подобие человеческих, притом было неважно, рука это или нога. И те, и другие были изменены, чтобы получилась хищная лапа с костяными когтями, которыми это чудовище царапало пол, пытаясь окончательно вытащить свою тушу из подвала. «Кажется, меня сейчас стошнит». Мой голос разорвал мертвую тишину, которая изредка прерывалась треском ломаемых досок. Многоножка медленно выбиралась, и стало понятно, что десяткам тел тут явно не обошлось. Самое отвратительное, что несколько голов сплавились в единую массу и сейчас продолжали стремительно меняться, становясь похожими на уродливую миногу, если так вообще можно выразиться. С каждой секунды у существа все больше прорезалась пасть с множеством гигантских и крайне острых даже на первый взгляд клыков, расположенных по кругу в несколько рядов. «Ашенхен», — чуть благоговейно произнес Целин. «Это еще что такое и как его убить?» Обожаю Мэйлин за ее прямоту. «Мертвенный червь. Его еще называют проклятием могильных курганов». «Брат, я понимаю, что ты много знаешь о дохляках, но еще немного, и эта тварь окончательно вылезет отсюда. Рассказывай, как его убить. Мне что-то не очень хочется с ним сражаться, но выбора у нас особо-то и нет». «Никак, если ты не мастер с аспектом кислоты», — вместо По ответила Лиан. «Он бессмертен, и самое плохое, что он всего лишь куколка, из которой вылезет настоящий монстр». «Блистательная Хуа абсолютно права. Нам не убить его, но всегда есть способы его изгнать. Действовать придется очень быстро, слушайте». Сказать, что план Целиня был безумием, не сказать ничего. Мертвенный червь — это личинка демона из царства вечной резни. Чем больше тел умерших насильственной смертью он поглотит, тем сильнее станет демон после вылупления. Бабочку, в которую переродится эта тварь, называют Ашен. Тот, кто предвещает резню. И вот его уже можно убить, а точнее изгнать обратно в его царство, поскольку в Срединном царстве оказывается лишь отражение великого духа, желающего лишь убивать. Именно в этом и заключался план Танпо. Мы должны заставить личинку пробудиться, а потом убить демона. Честно говоря, сказать сильно проще, чем сделать. Нам несказанно повезло, что мы встретили личинку именно в таверне, где полно всяческих продуктов и в первую очередь соли, которая, по словам сына степи, очищает от скверны мертвецов, и именно по этой причине головы врагов в Нефритовой империи хранят в ящиках из чистейшей морской соли, а не забальзамированной, как на тех же островах, где морской солью пропитан даже воздух, и мертвец просто не может подняться. Могильный червь, как и сам демон, не любит три вещи – морскую воду, соль и огонь. И если с первой тут проблема, то остального в избытке. «Раз, два, кидай!» Первое тело фальшивого алмазного стражника полетело прямо под нос существу, которое тут же перестало пытаться вылезти и начало с удовольствием поглощать оскверненного. От этого зрелища я едва не попрощался с содержимым своего желудка. Акула и Феникс, убрав клинки, бегали как сумасшедшие, поднося нам мешки с солью, которые мы с Целинем набивали мертвые тела, предназначенные для корма этому существу. Соль работает на него куда медленнее морской воды, так что прежде чем она начнет его жечь, он поглотит не меньше 3-4 мертвых ублюдков, и внутри него будет такой же пожар, как если бы человек, никогда не пробовавший пряную пищу, решил съесть с десяток перчиков Каролина Риппер. Подготовив закуску для гигантской личинки, мы принялись разливать по гостинице все масло, которое нашли. Источники, которые читали и По, и Лиан, говорили одно и то же. Чтобы личинка начала перерождаться, ей нужно или дать побольше времени, или же создать настолько невыносимые условия, что она будет вынуждена меняться. Чем больше мертвецов сожрет эта тварь, и чем больше будет у нее времени на переваривание, тем сильнее демон явится в наш мир. Теперь все будет зависеть от того, насколько верны старые предания. Мы сделали все необходимое для того, чтобы Ашен пришел в наш мир как можно быстрее. Скормили новорожденной твари мертвецов, зараженных скверной, что, по идее, должно усилить демона. Но, с другой стороны, соль, набитая в них, должна уравновесить скверну из тел. Да и к тому же это дало нам время на подготовку ловушки. Так что будем молиться небу, чтобы соль изнутри и огонь снаружи заставили тварь переродиться. Наша единственная надежда на победу была в том, что Ашен, проявившийся в таких неблагоприятных условиях, будет намного слабее обычного. Уровня бронзового мастера. Хотя, если честно, нам и этого хватит поза глаза. Но тут у нас хотя бы были какие-то шансы на победу. Согласно трактатам, демоны резни, у которых есть спокойная возможность полноценно переродиться из мертвенного червя, приходят в Срединное царство не слабее бронзового наставника. А с учетом того, что все обитатели царства резни проводят свое существование в бесконечных боях, мы вчетвером будем для него лишь легкой закуской. Мы стояли испачканные в крови соли и ламповом масле и смотрели, как мертвенный червь жрет очередную приманку, набитую солью. Зрелище, мягко говоря, не особо приятное. И самое жуткое, не будь с нами послушника бледнолицого бога смерти, то нам оставалось бы лишь одно — бежать или умереть в бою. Что уж говорить о нас с Мейлин, если та же Лиан при всех своих энциклопедических знаниях о монстрах знала о нем катастрофически мало. Такие твари на территории Нефритовой империи были гигантской редкостью, и охотники на ведьм давали своим подопечным лишь базу о таких чудовищах. А вот кочевникам, хранящим своих мертвецов в курганах, о них было известно куда больше. Но главными знатоками по всему неживому были жрецы бледнолицего бога смерти, и я искренне рад, что мой друг один из них. «Кажется, началось». На губах Целиня появилась жуткая усмешка, когда тварь начала царапать свое ненасытное брюхо, словно пытаясь что-то оттуда вытащить. Тварь вылезла уже почти полностью. Ее 10-метровое сегментированное тело выглядело просто ужасно. Отовсюду стекала мерзкая зеленовато-красная слизь, оставляющая на полу дымящиеся следы. Теперь же, когда личинка начала рвать себя на куски, пытаясь избавиться от обжигающей соли, к слизи добавились еще и ошметки гниющей плоти, летящей в разные стороны. «Еще немного, и надо будет сжечь тут все! Мейлин, выпускай лошадей, пусть у них будет хоть какой-то шанс!» «Все лучше, чем сгореть заживо или быть сожранным такой мерзкой гусеницей!» С каждым ударом сердца тварь вертелась все сильнее, нанося мощнейшие удары своими конечностями по телу. По моим прикидкам, она съела порядка 30-40 килограммов соли, и теперь несварение ей обеспечено. «Как же меня радует, что она тупая, как пробка!» «Ты перестанешь радоваться, когда появится Ашен. Поверь, Ян, Ашен очень умен и мастерски владеет оружием, а еще любит резню ради резни. Значит, у нас есть с ним некоторое сходство?» «Нет». Лиан сжала своей ладонью мою, словно пытаясь дать мне поддержку и показать, что я очень отличаюсь от духа резни. «Ты хочешь сражаться с сильнейшими, поднимаясь вверх по лестнице силы? Он же убивает все, в чем чувствует дыхание жизни просто ради забавы. Ему нравится чувствовать людскую смерть. Чувствовать, как одно его появление повергает всех в ужас». «Спасибо». Я чуть сжал ее пальцы в ответ и посмотрел на ее прекрасное лицо, испачканное чужой кровью. «Поджигай!» — неожиданно рявкнул По, прерывая наш негромкий разговор. Три энергетические вспышки, наполненные силой кольца огня, сорвались с наших рук, и буквально через пару мгновений гостиница начала превращаться в филиал христианского ада. Пламя, подпитываемое лампадным маслом, с жадностью начало поглощать все, до чего могло дотянуть свои жадные всполохи. Резко запахло мерзкой паленой плотью, а через несколько секунд нас накрыло жуткой волной ультразвука, от которой у меня из ушей и носа пошла кровь. Холодные струи стихающего дождя уносили за собой всю грязь, в которой мы измазались, и теперь мы смотрели на горящую таверну в надежде, что план нашего брата удался, и мертвенный червь сейчас судорожно перерождается в Ашена. По словам Целиня, перерождение обычно занимает не больше 10 минут. Духи царства резни сильны и опасны, но обычно крайне прямолинейны, особенно когда еще не успели обвыкнуться на нашей земле. Воздух Срединного царства пьянит этих маньяков, и им сразу же хочется напоить свое оружие кровью. Жар от пылающего здания был настолько сильным, что нам пришлось отойти метров на 10, иначе мы сами превратились бы в горящие угли. Возле каждого из нас стояло по паре ведер, наполовину наполненных солью, которая капала чистейшая дождевая вода, превращая все это в наше дополнительное оружие против демона. Пусть это не настоящая морская вода, но в целом хоть какой-то аналог, который сможет ослабить тварь. Голодные духи кружились вокруг меня, ожидая, что их снова накормят. Они ощущали изменения в пространстве и чувствовали, как нечто пытается прорваться сквозь границу миров. Их нечестивая песнь звала меня в бой. Звала исполнить свое предназначение и уничтожить всех, кто нарушает баланс. Как-то само получилось, что я оказался ближе к Лиан, а Пок — Мейлин. Мы никогда не обсуждали наши взаимоотношения, но я чувствовал к прекрасной охотнице на ведьм сильное влечение. Слегка повернув голову, чтобы мне было видно ее лицо, я негромко произнес: «Как часто тебе говорили, что в зареве пожара ты еще прекраснее?» Ответом мне была легкая улыбка на ее красивых губах. «Пожалуй, ты выиграл приз за самый оригинальный комплимент. Сказать дочери огненной птицы, что огонь, уничтожающий людские постройки, делает ее еще красивее, это сильно». Ее интонация говорила, что мои слова ей приятны, но сейчас не время и не место для подобного разговора. Тонкие сильные пальцы едва заметно прикоснулись к моей руке, даруя обещание, что мы продолжим этот разговор в более удачное время. «Знаешь, есть шанс, что сегодня мы умрем». Белый лотос семьи Хуа смотрела на огонь и едва заметно кивнула, крепче сжимая мою ладонь. «Нам с тобой лучше многих известно, что такое смерть, а значит, надо быть честным с собой. Ты мне нравишься, Хуалиан». Я был уверен, что мои слова слышит лишь она. Треск сгорающих бревен и шум от дождя заглушали все. «Ты мне тоже, Ян. Но сейчас не время и не место для этих разговоров. Для начала нам надо выжить и загнать эту тварь туда, где ей самое место. Клянусь духами, жаль, что с нами нет того, кто несет в себе благословение Фейлини и Гунгуна». «Какой же ты идиот, брат. Соленая вода, воздух, пропитанный солью, все это ослабляет и мертвенного червя, и самого Ашена». «Какая же ты умница! Прикрой, кажется, я знаю, как увеличить наши шансы на победу». От ее слов я поймал поток вдохновения, который захлестнул меня с головой. «Будь благословен, Вубей, гонявший меня как проклятого, чтобы я умел разбираться в ритуалах и древних знаках». Фейлин и Гунгун. Ветер и вода в чистом своем проявлении. Оба жестокие и беспощадные, но ценящие храбрецов и безумцев, готовых поставить свою жизнь на кон ради достижения своей цели. В крови воронов есть капля крови бога ветра, а в ритуалистике есть правило подобия, говорящее, что подобное можно призвать подобным. А значит, я смогу призвать их мощь. Шуаньгоу в моих руках тут же превратились в чертежные инструменты, которыми я начал создавать ритуальные знаки прямо на мокрой земле. Грубые, недостаточно точно откалиброванные, но интуитивно понятные, а значит, готовые к использованию. Знаки ветра и воды были выполнены в непривычной для меня манере, совсем не так, как в учебниках, которые я до этого читал, но моя интуиция кричала, что я прав. Каждое мое действие сопровождалось вспышками кольца пустоты, и я видел, как знаки на мокрой земле стабилизируются сами. Я не успел еще закончить свое творение, как из горящего дома вышла жуткая фигура, напоминающая человека в самурайском доспехе. Если демоны Они вызывали у меня ощущение опасности, то этот ощущался опаснее целого десятка Они. Высокий, больше 2 метров ростом, он держал длинные клинки в каждой из своих 4 рук. Вместо головы у него был рогатый череп, отдаленно напоминающий человеческий, но с такими жуткими клыками, что им позавидовал бы и фэнтезийный орк. Черно-багровое сияние окружало его словно плащ, а из-за его плеч торчали 2 развивающихся флага Сосимону, изображающих разорванных на куски людей, и кровавые знаки, складывающиеся сами собой в стих о бесконечной резне. Сосимону — личный флажок самурая со значком и стихотворными строками. Выйдя из разрушенного здания, демон остановился, принюхался, а потом жутко расхохотался, вскидывая вверх свои клинки. Краем глаза, следя за иномирной тварью, я продолжал готовить ритуал. С тихим шелестом Лиан вытащила свой дао и, бесшумно скользнув ко мне, нежно провела по моему лицу пальцами. «Заканчивай ритуал, а мы его задержим. Если я правильно поняла, что ты тут делаешь, то ведра с солью можно будет использовать как подобие крови моря. Поторопись, Ян. Возможно, твой ритуал — наш единственный шанс выжить. Я чувствую, что тварь крайне сильна». Феникс, не оглядываясь, шагнула вперед, где уже стояли готовые к бою По и Мейлин. Меня разрывало от бешенства. Женщина, которая мне нравится, готовится сразиться в смертельной битве, а я занимаюсь рисунками на земле. Я должен быть там и рубиться кость в кость с этой тварью. Но холодный разум говорил мне, что, закончив ритуал, я с большей вероятностью убью демона, чем если буду биться головой об стену, пытаясь разорвать его на куски своими шуаньгоу. Ярость наполнила мою душу и помогала мне удерживать себя в сознании, чтобы не сорваться в атаку. Звуки металла о металл. Боевые кличи моих друзей и хохот демона — все это ушло куда-то в сторону, пока я творил ритуал. В моей голове звучали слова Орданы, что именно кольцо пустоты позволяет объединить пути Шугендзя и воина. Соленая вода, удерживаемая моей волей, вылилась прямо на ритуальные знаки, пропитывая их насквозь. Вспышка молнии озарила ближайшую сосну, на которой сидел большой черный ворон, с интересом наблюдающий за моими действиями. Уже почти готовый запустить летанию, я остановился, когда услышал раздраженное карканье. В моем мозгу словно что-то щелкнуло. Вместо вороньего грая я услышал резкие слова: «Глупец! Зачем тебе соленая вода, когда есть гораздо более эффективный способ позвать старших?» Дрожь прошла по всему моему телу, когда до меня дошло, что именно предлагает ворон. Ведь Лиан тоже говорила про кровь моря. Может, это моя галлюцинация, и мне все это кажется, но коротким взмахом я вскрыл себе вены на левой руке. Кроваво-черным потоком кровь лилась на ритуальные знаки, тут же заполняя их. «Кровь взывает к крови! Сила взывает к силе!» Слова лились из меня сами собой. Я никогда не читал этой летании, но откуда-то я ее знал. Она шла изнутри меня. Из каких-то закоулков моей души, о которых я никогда даже не знал. Жуткое воззвание к Фейлиню, владыке ветров разрушения, по праву общей крови, которая заставила сиять знаки на земле багровым огнем, сменилось воззванием к Гунгуну, хозяину смертельных вод, по праву благословения, дарованного одним из его верховных жрецов. Прошло 10 ударов сердца, и ничего не изменилось. Усилием воли я зарастил рану на левой руке и, оскалившись, рванул вперед, призывая мечи-крюки из чистой энергии. Раз боги молчат, значит, смертные, как всегда, должны взять все в свои руки. Демон оказался очень силен. Когда я вступил в схватку, сквозь дыры доспеха Танпо уже обильно лилась кровь, но безумный кочевник продолжал сражаться, невзирая на боль, атакуя тварь на всех уровнях. Мейлин и Лиан плели паутину из острой стали, постоянно атакуя на пределе своих возможностей, но, как оказалось, для победы этого было мало. «Ты мой!» С рыком я влетел в демоническую тварь, и, о чудо, этот ублюдок почувствовал во мне что-то такое, что даже соизволил ответить. «Ты еще слаб, человечек!» Его голос напоминал перекатывание песков в пересохшем русле ручья. «Но твоя жажда крови сильна и так сладка! Я заберу твою душу с собой и научу тебя путям моего царства!» «Сдохни!» С моих клинков слетела целая вереница клыкастых черепов, наполненных силой кольца пустоты. Пользуясь тем, что демон отвлекся, отгоняя воплощенных Гаки, мои друзья резко атаковали. Нам даже показалось, что мы начали побеждать, но потом Ашен окутался багрово-черной аурой, отбросившей нас на несколько шагов. «Жалкие букашки! Я всласть попью вашей крови!» Его хохот придавливал к земле, заставляя тратить остатки сил, лишь бы устоять на ногах. Ощущение неумолимой смерти захлестнуло меня с головой. Я повернул голову, и мне стали видны широко раскрытые глаза Лиан. Юная Хуа не боялась умереть сама, но ее страшила моя смерть. «Кровь! Крови! Да раскроются мои крылья!» Не знаю, откуда во мне взялись силы, но я смог подняться в стойку. Ответом на мои действия был лишь хохот демона. Тварь наслаждалась нашим бессилием. Похоже, наш план оказался, мягко говоря, нежизнеспособным, и в Срединный мир выбрался полноценный демонический архат. Если мне суждено погибнуть, я сделаю это в бою, как однажды уже было. Рванув вперед, я вложил все в один удар. Вспышка молнии озарила нас всех, а следом резкий порыв ветра заставил демона покачнуться, пропуская мой удар. Мощные струи дождя ударили, словно стрелы, смывая с нас давление ауры твари и заставляя ее корчиться от боли. Каким бы сильным ни был Архат, но если он не может защищаться в полную силу, то даже четверо акалитов, выкладывающихся на полную, смогут его убить. Когда голова твари покатилась по мокрой земле, я рывком притянул к себе лиан, и ее соленые от дождя губы ответили на мой поцелуй. Сквозь шум стихающего дождя я слышал насмешливое карканье ворона.